«Вот и разгадка», — сказала Дана молодому лейтенанту, вызвавшему Мишу на очередной допрос. «В типографии ошиблись. Случайно вплели чек Хаима Гринберга в чековую книжку господина Орлова. Господин Орлов не обратил внимания, что на чеке, который он выписал в магазине «Вина Галилеи», было не его имя, а имя и все реквизиты господина Гринберга. Но эта невнимательность — единственное преступление моего доверителя. Если господин Гринберг будет настаивать на наказании виновных в тех неприятных минутах, которые он пережил, вам придется выяснить в типографии, кто именно из ее сотрудников допустил ошибку, и предъявлять обвинение им». Но Хаим Гринберг ни на чем не настаивал. Вполне удовлетворившись извинительными письмами, отправленными ему руководителями банка и типографии, а также чеком на 300 шекелей, который выписал ему счастливый Миша Орлов в честь погашения невольно нанесенного ущерба. После того, как с Мишей были сняты все обвинения, арест в офисе и несколько часов, проведенных в полиции, превратились в забавное приключение. Миша с удовольствием обсуждал его с родными и самыми близкими сотрудниками, рассказывал подробности пребывания в камере и восхвалял свою спасительницу Дану, которая только одна во всем мире могла разобраться в этом кошмаре. Он был готов заплатить ей любую сумму, но Дана отказалась даже от минимального гонорара, хотя согласилась принять приглашение на ужин в роскошном рыбном ресторане в Нетании. Они ужинали вдвоем и, наверное, впервые делились друг с другом самыми сокровенными мыслями о своих семьях. Они рассказывали друг другу истории о своих родителях, оценивали их слова и поступки и ощущали прочное единение родных душ, понимающих друг друга с полуслова и беспокоящихся друг о друге. Расставаясь на парковке ресторана, крепко обнялись. «Будь здорова, сестричка!» — Миша обнял ее и поцеловал в щеку. «Я твой должник, и теперь, если у тебя возникнут какие-нибудь проблемы, всегда можешь рассчитывать на меня». «Спасибо, братик», — Дана ответила нежным объятием. «Я тоже всегда готова тебе помочь, если еще какая-нибудь типография вплетет какую-нибудь ерунду в твою чековую книжку». Они рассмеялись и разошлись по машинам. Конечно, Дана сделает все, чтобы человек, убивший Мишу и так подло надругавшийся над его телом, был наказан. И она не позволит никакому кудрявому майору своими нелепыми версиями спасти убийцу от возмездия. Дана ощутила прикосновение к плечу чьей-то руки, от неожиданности она вздрогнула, на мгновение замерла и резко обернулась. За ее спиной стоял улыбающийся Габриэль Лэйн. «Габи!» — Дана расплылась в улыбке и ткнулась лбом в плечо бывшего мужа. «Ты все-таки приехал?» «Конечно». Габриэль крепче прижал ее к себе. «Как только разошлись все родственники, я сразу выехал». Дана прижалась всем телом к Габриэлю. «Как Алина?» «Я ей ничего не сказал. Она до сих пор веселится со своими друзьями. У нее траур наступит только завтра». Дана вытянулась на цыпочках и чмокнула Габриэля в щеку. «Я рада, что ты приехал. Мне не с кем было посоветоваться. А здесь столько всякого произошло. Кроме убийства и отрубленной головы», Габриэль теснее прижал Дану к себе. «Да, нападение на боцмана, записка в руке Миши, телефонный справочник, от одной из страниц которого оторван край, на котором написана эта записка». Дана сделала паузу, скорбно вздохнула и закончила. «А еще я поругалась с майором Барышем». «Ну, это понятно», — улыбнулся Габриэль. «Ругаться с офицерами полиции стало твоей жизненной позицией». «Я же не виновата», — выпалила Дана, — «что офицеры полиции несут всякую ерунду и при этом...» «Поругалась из-за какой-то версии», — понимающе перебил Габриэль. Дана обреченно кивнула. «Это была его версия или твоя?» «Его», — Дана потупила глаза. «А ты ее высмеяла», — понял Габриэль. «Я с ней не согласилась и прямо сказала об этом майору. С моей точки зрения, эта версия нелепа. Придумать такое...» — Дана задохнулась от возмущения. «Это надо обладать каким-то извращенным мышлением». Габриэль с улыбкой смотрел на бывшую жену. «Я не знаю, в чем суть версии майора, но хочу тебе напомнить, что мы имеем дело с убийством человека, образ жизни и образ мышления которого существенно отличаются от наших. И потому самая необычная, самая извращенная с твоей точки зрения версия может оказаться совершенно реальной. Прими это во внимание». Дана подняла на Габриэля недовольный взгляд. «Мне всегда казалось, что ты хорошо относишься к Мише», — сказала она. «Я хорошо отношусь к Мише», — Габриэль удивленно взглянул на бывшую жену. «Почему же ты тогда решил, что образ мышления Миши существенно отличается от нашего?» «Потому что большие деньги меняют человека, и с этим ничего не поделаешь. Твой брат давно не тот, каким он был, когда учился в университете и питался морковными котлетами в студенческой столовой». «Миша не питался морковными котлетами», — улыбнулась Дана. «И никаких особых перемен я в нем не заметила». «Потому что не хотела замечать. Потому что редко с ним общалась, и по отношению к тебе эти перемены не были столь разительны. Но от Миши зависели сотни людей. Он верил, что решает их судьбы одним росчерком пера, одним взглядом, поворотом головы. Он попал в ловушку своего эго. Он уже не мог не купить самый дорогой галстук. Он уже не мог обедать на обычной посуде. Да ты взгляни на эту яхту. Неужели для семейных выходов в море не хватило бы небольшого катера? Нет, Мише нужна была эта 100-метровая громадина. С экипажем, с каютами, обставленными изысканной мебелью, с роскошной парадной формой для командного состава, с изысканной кухней от опытного шеф-повара, со всей этой новейшей навигационной техникой для плаваний до Турции и обратно. Ему нужна была Габи. Габриэль замолчал. Дана медленно повернула голову в его сторону. «Что ты сказал?» «Я?» — растерялся Габриэль. «Что ты имеешь в виду? Я произнес целый монолог. А ты его не слышала?» Дана резко развернулась и встала лицом к Габриэлю. «Я слышала, я все слышала. Ты сказал...» Она тяжело перевела дух, отодвинулась от Габриэля и улыбнулась улыбкой снежной королевы. «Ты прав. Конечно, ты прав». «В чем? В том, что нелепая версия майора может оказаться верной?» Дана покачала головой. «Нет, в том, что ты сказал потом». «Что я сказал?» Габриэль взял Дану двумя руками за плечи и легко встряхнул. «Что произвело на тебя такое впечатление? Что Миша попал в ловушку собственного эго?» Дана кивнула. Габриэль тяжело вздохнул и прижал ее к себе. «С тобой тяжело говорить, когда ты впадаешь в состояние прострации», — улыбнулся он. «Ты гений, Габи», — неожиданно сказала Дана. «Что?» — не понял Габриэль. «Ты гений». «И я всегда это знала. Ты появляешься в самый нужный момент и говоришь именно то, что нужно». Дана отвернулась к борту. Габриэль положил руки ей на плечи. «Я не знаю, что ты имеешь в виду и какие мои слова произвели на тебя такое впечатление, но у меня есть предложение». Дана покосилась на Габриэля, дескать, выкладывай. «Капитан Рид выделил в мое распоряжение целую каюту», — начал Габриэль голосом змея, подводящего его к древу познания добра и зла. «А я привез с собой пару бутылочек пива. Давай заберемся в мою каюту. Посидим, выпьем пиво. Ты расскажешь мне обо всем, что произошло на яхте, о нелепой версии майора Барыша и о том, почему мой монолог произвел на тебя такое впечатление.